Подобно тому, как поздний возраст и все увеличивающаяся трудность вступления в брак имеют своим последствием более частые добрачные половые сношения известных лиц и классов, так уже теоретически можно сказать, что ввиду преобладания браков по расчету должны расширяться внебрачные половые сношения также и лиц женатых и замужних. Иначе как теоретически, правда, невозможно обследовать этот вопрос. Можно только выяснить внешние формы этого внебрачного полового общения. Но они косвенно ставят вне сомнения и самый факт. Нетрудно обосновать мысль, что большинство браков по расчету должны рано или поздно привести к обоюдной неверности. Не только душевная, но даже просто эротическая гармония двух людей разного пола – это одна из самых сложных проблем. В основной своей массе мужчины не реагируют в половом отношении на любую женщину и, во всяком случае, не реагируют на любую женщину продолжительное время. В молодости мужчина еще находится в таком состоянии, что если его и не возбуждает каждая юбка, то, несомненно, очень многие. В известном же возрасте большинство из них уже относится к этому иначе. Но даже если мужчина и сохраняет свою физическую способность по отношению к каждой женщине, то одно это играет здесь все же лишь самую незначительную роль. Все сказанное приложимо и к женщине, как это ни покажется на первый взгляд странным. Она тоже до известной степени не одинаково реагирует в половом отношении на любого мужчину. Тысячи женщин, считающихся холодными и равнодушными в общении с мужем, становятся в объятиях другого мужчины настоящим вулканом. В половом общении мужчина и женщина всегда думают найти сознательно или бессознательно грандиозный заключительный аккорд, мечтают сознательно или бессознательно раствориться без остатка один в другом. Эта мечта и эта тоска остаются, однако, во всех упомянутых случаях неудовлетворенными, следствием чего становится разочарование супругов. Постоянная неудовлетворенность в браке приводит, естественно, неизбежно к желанию испытать это великое событие в объятиях другого или другой. Поэтому обе стороны ищут постоянно, если так можно выразиться, спасителя. А такое стремление с точки зрения морали, ставящее вечные права человека выше искусственных установлений, если не вполне законно, то, во всяком случае, вполне понятно. И уже одно это делает в обществе, где преобладает брак по расчету, адюльтер явлением постоянным и всеобщим. Сюда необходимо присоединить еще целый ряд других моментов, коренящихся в недрах нашего времени, располагающих то одну, то другую сторону к неверности. Наиболее важный из них – это огромная трата нервной силы, постоянная гипертрофия нервной системы, неизбежные в эпоху крупнокапиталистической культуры. Гипертрофия нервов побуждает главным образом многих мужчин разряжать ее в половых сношениях, действующих на натянутые нервы отчасти как наркоз, отчасти как возбуждающие средства. В браке они находят только до известной степени удовлетворения этих потребностей и поэтому ищут его вне брака. Впрочем, многие мужчины стараются достигнуть этой цели и в браке, а именно тем, что превращают собственную жену в кокотку, как мы уже выяснили, говоря о сексуальном воспитании. Уже по одной этой причине жена-кокотка ныне во всех странах явление массовое. Чаще всего встречается, естественно, кокотка в костюме почтенной супруги в имущих классах, так как здесь налицо условия, позволяющие жене войти в роль простого объекта наслаждения. А это как нельзя более подготовляет почву для частой неверности этих женщин, так как жена-кокотка очень скоро, как уже говорилось, становится интимной подругой у других мужчин. Недаром же разнообразие – один из существенных пунктов в программе каждой кокотки. Начинается с разнообразия в наслаждении, а отсюда скоро родится сама собой и жажда разнообразить предметы наслаждения. Внебрачному половому общению женщины способствует еще в большей степени то обстоятельство, что изнуряющее нервы стремление мужчины к приобретению делает его уже в среднем возрасте или совсем неспособным, или же малоспособным к отправлению половой функции. Конечно, и раньше существовали мужчины импотентные или преждевременно состарившиеся. Массовым же это явление стало, а таково оно, безусловно, в наше время, только в век электричества, в век капитализма с его лихорадочным темпом жизни. Достаточно красноречивым комментарием могут служить газетные объявления с их восхвалением всевозможных средств против преждевременного истощения мужчин, как принято деликатно выражаться. Совершенно естественно, что и в данном случае речь идет главным образом об имущих классах и об интеллигенции. Умственное переутомление подтачивает сексуальность мужчин в гораздо большей степени, чем тяжелый физический труд. Вспомните, какой огромной затраты нервной силы требует в настоящее время торговая деятельность коммерсантов, промышленная деятельность техников, работа чиновников, служащих на почте, железной дороге и так далее. Такие требования никогда не предъявлялись даже отдаленно к отдельной личности и притом к массе отдельных личностей в эпохе, предшествовавшей развитию крупной индустрии. Не было еще в истории времени, которое требовало бы такой концентрации работы, такой ответственности и, главным образом, такого лихорадочного темпа труда, которое давало бы так мало отдыха, так мало позволяло бы собраться с силами, как эпоха, в которую человечество вступило 50 лет назад. Раньше человеку в год не приходилось столько работать, как теперь, в какие-нибудь 2 или 3 месяца. А если такие факты и встречались, то они были не более как чисто индивидуальными явлениями. Что подобное положение вещей толкает женщин этих кругов и слоев, обойденных в удовлетворении своих половых потребностей, постоянно искать удовлетворение во внебрачных связях, понятно само собой и не нуждается в доказательстве. Если же принять во внимание обусловленное экономическим положением этих классов и слоев настроение женщин, то их сильно выраженное стремление вознаградить себя внебрачными связями приобретает уже прямо характер стихийной неизбежности. Между тем, как мужья переутомлены работой, жены решительно ничего не делают. Собственность позволяет им в большинстве случаев вести самый комфортабельный образ жизни. За детьми смотрит прислуга, за хозяйством смотрит прислуга. Словом, все делается наемными, оплачиваемыми людьми. Умственные и физические привычки этих женщин обычно таковы, что превращают их в пассивно наслаждающихся жизнью паразитов, а это, естественно, особенно располагает к половой деятельности. Одна писательница рисует такой портрет Монденки. У нее одна только цель в жизни — быть красивой и сохранить свою красоту. Спокойствие и удобство помогают ей в этом. Она встает поздно, берет ванну, облекается в идущий к лицу утренний капот и садится пить кофе, когда муж уже давно на службе, а дети в школе. Появляется парикмахер и так далее. Так продолжается программа дня, накопившаяся под влиянием обильной вкусной пищи, спокойной жизни, возбуждения театром, романами и искусством, способность к чувственному наслаждению не находит себе противовеса в работе, так как эти женщины лишь изредка являются сотрудницами мужей, и все, что они делают, не более как игра, простое времяпрепровождение. В результате, если у мужа слишком мало эротического желания, то у жены его слишком много. Из такого ненормального положения нет, естественно, другого выхода, как слишком частая неверность жены и, как уже упомянуто, более чем частая снисходительность мужа. Пусть многие из таких, находящихся в пренебрежении жен, ограничиваются одним только флиртом, пусть есть и такие, которые сохраняют благодаря развитому чувству самообладания, нежной любви или холодному темпераменту физическую верность мужу. Обе эти группы составляют, однако, несомненно, меньшинство. В средних классах, а также в пролетариате, супружеская верность и отдаленно не подвержена таким опасностям. Уже по одной той причине, что здесь, где приходится страшно работать для поддержания жизни, люди в короткое свободное время совершенно отупели и обессилели. Но и в этой среде супружеской верности грозят в настоящее время большие опасности. Обычно, как на главную причину этого явления, указывают на то, что для этого теперь чаще, чем прежде, представляется удобный случай. Это, конечно, весьма существенная причина, однако более существенная причина – разрушение капитализмом семейной жизни. Если два человека бывают вместе всего несколько жалких часов, если один из них, а порою и оба, находятся в эти немногие часы в состоянии крайней истощенности, то их души уже не могут звучать так созвучно, чтобы действовать друг на друга со все новой возбуждающей силой. Сюда присоединяется еще то обстоятельство, что в рабочей среде, где расчет при вступлении в брак играет сравнительно небольшую роль, его место также часто занимает мимолетное половое возбуждение, сопровождаемое, конечно, вышеупомянутым категорическим императивом, побуждающим рабочего вступать в брак. А половое возбуждение, не соединенное ни с какими сильными душевными переживаниями, очень скоро испаряется, а привычка, часто у многих появляющаяся, служит лишь жалкой и недостаточной заменой. Это последнее замечание касается не только брака в пролетарской и мелкобуржуазной среде, но и вообще всякого брака. В среде мелкой буржуазии и пролетариата обоюдное равнодушие представляет потому более опасное явление, что здесь ни мужчина, ни женщина не в состоянии сделать из половой любви нечто большее, чем простой животный акт. Выше было сказано, что иллюстрировать фактами можно, собственно, одни только формы внебрачного полового общения. В этом отношении буржуазный век отличается, надо признаться, весьма разительно от эпохи абсолютизма. Само собой понятно, что эти новые формы также продиктованы законом нравственного лицемерия. Это последнее уже не позволяет замужней женщине иметь официального любовника, который ежедневно является к ней с визитом, или карета которого стоит по целым часам перед ее домом, как обращенный ко всему свету демонстративный плакат, как то было в эпоху старого режима. Нравственное лицемерие уже не разрешает замужней женщине иметь около себя всегда и повсюду чичизбея, верного рыцаря. Лишен и муж ныне права иметь официально рядом с женой метрессу, открыто содержать других женщин, даже ухаживать слишком открыто за другими женщинами. Холостой не имеет права жить в конкубинате. И однако по вышеизложенным причинам все это случается на каждом шагу. Неверность супругов стала, как мы видим, общераспространенным фактом. Даже в тех странах, разумеется, где с внешней стороны царят самые корректные формы. В одном фельетоне в газете «Франкфуртер Цайтунг» писатель Гутман, полунемец-полуангличанин, говорит об английской показной стыдливости. В Англии законы нравственности нарушаются так же, как во всех остальных странах, где царит такой же водоворот жизни. Но уважение к общественной морали так прочно засело в англичанине, что вне среды знатных жуиров никто не желает прослыть беспутным. И дальше. Многие англичане обвиняют на этом основании нацию в моральном лицемерии. Один писатель по социально-политическим вопросам, которого я недавно встретил в клубе, сказал мне: «Посмотрите на всех сидящих здесь мужчин. Быть может, ни один из них не сохраняет верности жене, но перед другими он будет делать вид, что верен ей, а другие прекрасно знают, какая цена подобной респектабельности». Ничто не отражает так хорошо принципиальную, происшедшую во внешних формах этого явления перемену, как искусство серьезное и сатирическое. Ни неверная жена, ни неверный муж ныне уже не прославляются как герои, а неверность уже не восхваляется как десерт за супружеским обедом. О явно выраженных галантных произведениях литературы и живописи мы здесь не говорим. Неверность изображается теперь просто как факт в его внешнем проявлении и, кроме того, обосновывается индивидуальными или социальными причинами. Если же сатирик, тем не менее, издевается над обманутым мужем, то по совсем иной причине, чем в XVIII веке, да и обнаруживается в таких случаях скорее цинизм самого обвинителя. Эта нотка была совершенно чужда сатире эпохи абсолютизма. Среди современных изобразителей незаконных любовных связей выдаются в особенности элегантный и галантный Альбер Гильом и безжалостный циник Форен. Произведения обоих этих французских художников – важнейший и потому незаменимый комментарий к истории современных нравов. Гильом показывает только элегантность порока, его пикантность, то, что в нем действует соблазняюще на вкус современного человека. А в этой области нет ни единой подробности, которую он обошел бы молчанием, от удовольствия быть зрителем того, как элегантная дама под воротами приводит в порядок подвязку и до того момента, когда она в спальне разыгрывает олицетворение стыдливости. Будуар, театр, бальный зал — все те места, где любовь появляется в одежде элегантности, проходят мимо зрителя, весь манденный свет с его сверкающим соблазнительным блеском. Форен — прямая противоположность Гильому. Безжалостно снимает он с любви все пышные фразы, выставляя на показ истинную сущность этих отношений, их неискренность, их лицемерие, лежащий в их основе обман. Словом, рисуя вещи, как они есть на самом деле. Репертуар Форена поэтому, быть может, еще шире, чем репертуар Гильома, и охватывает он в большей степени, чем у последнего, область незаконных любовных отношений. Форен написал в красках до известной степени всю историю лжи в любви и, во всяком случае, наиболее выдающуюся историю этого вопроса. Наряду с Гильомом и Фореном необходимо указать еще на целый ряд других рисовальщиков-карикатуристов, посвятивших себя изображению современных публичных и частных нравов, как то Бак, Карандаш, Гейдбринг, Легран, Люпель, Резничек, Тёни, Виткопф, Вильет. Перечисленные художники наиболее выдающиеся, и потому их произведения приводятся нами чаще всего как пластический комментарий к излагаемым фактам. Супружеская верность замужней женщины подвержена ныне такой же, если только не большей опасности, чем прежде. Нет такой маломальски хорошенькой женщины, которой не делались бы из года в год незаконные предложения любви. И притом с первого же дня ее замужества. До ее слуха с первого же дня доносится, и постоянно вновь доносится, мелодия на словах: «Вы доставляете мне удовольствие, говоря о моих чувствах. Давайте разделим вашу кровать до тех пор, пока моя фантазия не будет удовлетворена». Эта мелодия звучит иногда отчетливо, иногда завуалированно. С этим предложением обращаются к ней ее друзья, приятели мужа, кузены, шурины, случайные знакомые. И не только они одни. В современном большом городе ныне множество чужих и посторонних осмеливается обращаться к ней на каждом шагу с подобным предложением. Раньше страстно желанным поводом к сближению с женщиной служили или предложение зонтика во время внезапно разразившегося дождя, или возвращение потерянного предмета. В настоящее время большинство ищущих приключений мужчин уже не выжидает таких более или менее подходящих случаев, чтобы сделать женщине самые дерзкие предложения. В трамвае, в вагоне железной дороги, в уличной толпе, в кафе, в магазине, словом, всюду может она услышать слова: «Можно вас проводить? Я выйду с вами. Вы мне очень нравитесь. Буду вас ждать на углу». Все это еще наиболее приличные формы, в которых делаются подобные предложения. Ибо ныне считается обычным явлением, если порядочная женщина подвергается самым грубо-циничным приставаниям. Успех многих мужчин объясняет, правда, в достаточной степени, почему подобные дерзкие предложения так часты. Один знаток этого вопроса делает из своих собственных наблюдений следующий вывод. Из 10 порядочных женщин, которым вы подмигнете на улице, в трамвае или в магазине, или с которыми вы прямо вступите в разговор, только 2 будут искренне возмущены, 3 останутся равнодушными, так как привыкли к подобным предложениям, все же остальные будут польщены, вступят одни сейчас же, другие после некоторого колебания в разговор, позволят вам пригласить их покататься или выпить кофе туда, где можно уютно поболтать, и, по крайней мере, 2 согласятся последовать за вами в тихий уголок, где в самом деле можно поболтать на досуге. Этим уголком окажутся, конечно, меблированные комнаты. Чтобы постоянно или несколько раз получить отказ, мужчина должен быть уж очень неловким. Разнообразные причины объясняют нам, почему подобные предложения в наше время делаются преимущественно замужним и порядочным женщинам. Многие мужчины стали в делах любви очень требовательными. Знакомство с проститутками уже не удовлетворяет их, так как носит слишком деловой характер. Ими довольствуется только человек нетребовательный или же изголодавшийся. Гораздо приятнее во всех отношениях общение с мещаночкой или вообще с так называемыми порядочными женщинами. Уже само вступление здесь интереснее. С замужней женщиной из средней или высшей буржуазии можно, особенно в большом городе, всюду показаться, не компрометируя себя, не бросаясь даже в глаза, что невозможно, конечно, с профессиональной проституткой. С ней можно пойти в кафе, в театр или цирк. С ней можно гулять, путешествовать, заниматься спортом, ну и так далее. Интереснее и дальнейшее развитие связи с порядочной женщиной. Так как порядочная женщина отдается, по крайней мере официально, всегда только по любви, то мужчина найдет у нее более интенсивные наслаждения, чем у проститутки. Важно и то, что половое общение с замужней женщиной не грозит болезнью. В крейцеровой сонате Толстой влагает в уста героя следующие слова. Брат Трухачевского, я помню, раз на вопрос о том, посещает ли он публичные дома, сказал, что порядочный человек не станет ходить туда, где можно заболеть, да и грязно и гадко, когда всегда можно найти порядочную женщину.